Я, значит, уже сказал, мы без кое-кого обойдемся. И еще скажу. Надо решать, как нам быть. И я, по-моему, знаю, чего Ральф нам сейчас скажет. Самое главное на острове — это дым, а дыма без огня не бывает. Ральф нетерпеливо дернулся. Бестолку, Хрюша, костра у нас нет, там оно сидит, а нам надо тут оставаться. Хрюша поднял рог, как будто его словам тем самым прибавлялось значительности. Костра нет на горе. А что плохого будет, если мы его тут разожгем? Вон на тех, на скалах или на песке прямо. Дым-то от него, небось, точно такой же. Верно, будет дым. Можно у бухты. Все заговорили разом. Только у Хрюши могло хватить дерзости ума на то, чтобы предложить новый костер на берегу. «Ну да, разожжем костер здесь», — сказал Ральф. Он огляделся прямо тут, между площадкой и бухтой. Хотя, конечно, он осекся и нахмурился, размышляя и в забывчивости обгрызая ноготь. «Конечно, дым этот будет ниже, не так далеко виден. Зато нам не придется подходить близко, близко к... ну...» Все сразу поняли и закивали. «Да, близко подходить не придется. Что ж, давайте разводить костер. Все гениальное просто. Обретя цель, за работу взялись со страстью. Хрюша так ликовал, так наслаждался освобождением от Джека, так гордился своим вкладом в общее дело, что помог таскать топливо. Далеко он, правда, за топливом не ходил, оно оказалось под рукой. Рухнувший ствол на самой площадке, для других заповедный, ибо хоть никто на нем никогда не сидел, святость площадки охраняла все, что было на ней даже ненужного. А близнецы сообразили, что костер теперь будет совсем рядышком, и не так страшно будет ночью, и малыши пустились в пляс от этого открытия. Здесь валежник был не такой сухой, как на вершине, почти весь сырой, сгнивший, изъеденный мечущимися жучками. Поднимать его приходилось с осторожностью, иначе он рассыпался мокрой трухой. Они боялись углубляться в чащу и предпочитали собирать топливо по кромке, с трудом выдирая его из цепкого подлеска. Опушку и края просеки они хорошо знали, и рядышком был рог, были шалаши, и днем тут было не страшно. Как будет тут в темноте, думать никому не хотелось. И потому они работали спешно и весело, хотя с приближением сумерек спешность все больше отдавала паникой, а веселость — истерикой. Пирамиду из листьев, прутьев, веток, стволов сложили на песке у самой площадки. Впервые Хрюша сам снял очки, встал на коленки и лично собрал лучи в пучок. И вот под дымным навесом расцвел желтый куст пламени. Малыши, после той первой катастрофы, почти не видевшие огня, весело расшалились, скакали и пели, будто они на пикнике. Наконец Ральф приказал кончить работу и выпрямился, размазывая пот по лицу грязной рукой. «Костер нам нужен поменьше. С таким не справиться». Хрюша осторожно опустился на песок и стал чистить стеклышко. «Мы будем делать опыты, учиться. Сперва мы разожгем маленький жаркий костер, а потом будем туда зеленые ветки ложить для дыма. Одни листья для этого побольше подходят, другие поменьше, и потому...» Костер угасал, а с ним вместе и оживление. Малыши перестали плясать и петь и разбрелись кто куда, за фруктами, в шалаши, по берегу. Ральф плюхнулся на песок. «Надо новый список составить. Кому когда дежурить у костра?» «Да, если ты кого сыщешь».